Глава 24. Семья Эскалант. Тогда я впервые в жизни поменяла свое решение. И не одно. Во-первых, я не стала увиливать и отправилась на праздник, устроенный в доме Эскалантов. А во-вторых, все теперь зависело от обстоятельств, которые меня там ждали. Тетя приятно удивила меня роскошным костюмом для верховой езды в стиле модниц середины XIX века. Облегающий жакет и широкая юбка из синего жаккарда, расшитого золотыми нитями. Белая блуза выгодно подчеркивала насыщенность цвета. Голову украшала прическа того времени, тугие локоны подпрыгивали при моем малейшем движении, и головной убор в виде маленького цилиндра с вуалью в тон костюму. Так как для себя тетя выбрала такой же фасон, но зеленой и черной расцветки, мы смотрелись с ней по-семейному мило. Фамильный особняк Эскалантов находился за городом, в королевском районе Барселоны, Педральбес. И он был воистину шикарен. Трехэтажный огромный дом в стиле испанской архитектуры больше походил на королевские владения. Но ведь они были гранде, и к тому же обладали герцогскими титулами, поэтому удивляться нечему. Я воодушевленно разглядывала красивые парки, статуи и фонтанчики, когда наше авто проезжало мимо этой всей красоты. Неудивительно, что предки Виктора решили усложнить задачу и проверить умение распоряжаться деньгами семьи. Такая роскошь вскружить голову может каждому. Но все же детство здесь проходит неописуемо интересно. Это вам не ржавые качельки возле подъезда. Охота должна была проходить в лучших традициях испанского дворянства XIX века. Все гости, а это было исключительно отборное общество, собрались во дворе особняка перед широким крыльцом. Я так полагала, именно сюда выходили гости бала, смотрели на фейерверки или прохаживались среди цветов, фонтанов и уютных беседок. Вдали виднелся загон с лошадьми, конюшни, домики прислуги и другие постройки. А прямо перед дворцом, за всеми этими ухоженными садами и аллейками, небольшое поле, которое упиралось в густой темнеющий горизонт леса. Я с немым восхищением предположила, что все эти просторы принадлежат семье Эскалант. Гости все прибывали и прибывали, а хозяева никак не появлялись. Может, это неуважительно с их стороны? Но когда я возмутилась по этому поводу тете, та объяснила мне, что это часть традиции. Хозяева должны выйти в полном составе, поприветствовать гостей и объявить о начале охоты. Делать это они должны на крыльце, обрамленном с обеих сторон террасы и колоннами. Лошади вместе с рвущимися в бой охотничьими гончими ждали за территорией сада. Среди гостей сновали фоторепортеры и щелкали затворами своих камер. Я стояла в компании тети и ее подруг. Больше среди присутствующих я никого не знала, максимум видела только один раз на своем первом балу. Наконец, я увидела только что приехавших Мари и Адриана с родителями. После всеобщего приветствия мы втроем присели на одну из мраморных лавочек. Мария все поправляла свое темно-красное платье, утверждая, что не такое она себе представляла и по-доброму завидовала моему наряду. Я ее утешала, убеждая, что она выглядит сногсшибательно, и это была правда. А Эйд, как обычно невозмутимый умник, насмехался над нами и критиковал наряды обеих. К нам подошел один из фотографов и любезно попросил разрешения сделать фото. Я без особого энтузиазма поднялась на ноги, следуя примеру своих друзей. Они, к слову, обожали позировать для фотокамер, в отличие от меня. Все время кажется, что я получаюсь очень даже неудачно. «Ты пойдешь говорить с ним?» Неугомонно поправляя юбку, спросила Мария, когда журналисты оставили нас. «Я не знаю», — честно призналась я. Меня даже потряхивало от переживаний. «И это видно по твоему хлысту», — заявил Адриан. Я недоуменно опустила глаза на предмет, что непрерывно теребила в руках. «О, черт! пробормотала я, заметив, что почти повыдергивала кожаный хвост. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я безумно переживала и была жуткой трусихой. Ведь боялась, что уже поздно, он непростительно обижен на меня, у него появилась другая или у меня не хватит смелости. Вчера я так и не смогла провести тот эксперимент, который посоветовала тетя. Я почему-то никак не могла сосредоточиться на проектировании той ситуации, где эскаланта в моей жизни нет. Это было скорее из-за того, что, как бы сильно я ни гнала его, он все же был рядом. И мои скрытые желания увидеть его всегда осуществлялись. На самом деле это признание было уже для меня подвигом. Ведь все это время я так тщательно воздвигала по кирпичику стену между нами, даже мысленно, не разрешая себе мечтать о нем. Но все же были моменты, когда он пробивал брешь в моей защите. Когда я его узнавала ближе, то каждый раз кусочек мысленного бетона превращался в пыль. Мои размышления прервались на резкий звук нескольких горнов и аплодисменты гостей, которые приветствовали появление семьи Эскалант. Фотоспышки активнее замелькали. Я поднялась на ноги и посмотрела в сторону крыльца. Машинально затаила дыхание. Желание увидеть Виктора было почти невыносимым. На миг мне показалось, что у меня троится в глазах. На возвышении перед гостями стояли трое мужчин. С первого взгляда можно было подумать, что они идентичны. Все темноволосые, высокие и статные. А среди них была женщина среднего возраста, невероятно красивая. Ее тонкие черты лица и темные волосы были достойны восхищения. «Как бы я хотела в таком возрасте так же выглядеть!» — вздохнула Мария. «Это их мать! Ньевис Эскалант, герцогиня!» Это была распространенная мечта большинства присутствующих здесь дам. Теперь ясно, что красота в этой семье передается на генетическом уровне. Я скользнула взглядом, увидела герцога Давида Эскаланта, Себастьяна и, конечно, Виктора. Мои глаза прошлись по его лицу, я заметила небольшие темные круги под глазами и слегка скучающий вид. Он же сегодня представил отцу свой план развития. Неужели его расстроенный вид из-за отказа? Мне очень захотелось обнять его, утешить и попросить извинения. О нет, слишком много позволяю мечтать. «Смотри, какое платье!» «Интересно, кто дизайнер?» — тараторила подруга. Я заметила, что семья Эскалант была в нарядах с преобладающим белым цветом. Герцогиня, облаченная в платье с синим кружевом, герцог Себастьяном в белых костюмах дворян тематического века, и только Виктор был в черном мундире испанского офицера. Я улыбнулась, увидев, как он сосредоточенно сбивает несуществующие пылинки со своего плеча. «Добро пожаловать, дорогие гости!» — тем временем заговорил глава семейства Давид Эскалант. «Наша семья рада приветствовать вас на традиционной 125-й охоте на территории наших владений!» Раздались аплодисменты. «Надеюсь, вы подкрепились, набрались терпения и удачи. Итак, пора начинать. Вперед, охотники!» Все это мероприятие показалось мне довольно жестоким и утомляюще долгим, хотя впечатления остались неповторимыми. Спустя пару часов погони за собаками и пока безрезультатного преследования, мы остановились на пикник, подчиняясь всем тем же традициям. В указанном месте нас ждали накрытые столы с закусками и напитками. Для желающих кушать сидя, были предложены столики, лавочки и даже пледы, расстеленные прямо на зеленой траве. Наша компания предпочла уединенное место на траве у края поляны. «И почему мы сидим так далеко от всех остальных?» — ворчала на меня Мария. «О, Господи, Мари!» — не выдержал Эйт. «Тебя уже фотографировали несколько сотен раз. Может, им уже и не интересно. И, кстати, есть еще и другие люди. Да я и не хочу вовсе. Смущенно покраснела та и заерзала на месте. Ну-ну, конечно, буркнул тот. Я, улыбаясь, наблюдала за перепалкой друзей. На выборе такого уединения настояла я. Ведь так удобнее всего было наблюдать за гостями, точнее, за одним — Виктором. Украдкой скользнула взглядом и нашла его почти сразу. Он сидел в присядку возле собак, давал им корм и воду, несмотря на то, что там были специальные люди, которые получали за эту работу деньги. Было видно, что он это делал с удовольствием, поглаживая некоторых по холке. Животные тоже были в восторге от общения с ним. Я посмотрела на его лицо. От нежной улыбки Эскаланта у меня мурашки побежали по телу. Мне вспомнилось, как его руки так крепко меня прижимали, когда мы целовались. Я почувствовала, что краснею, и быстро укрылась за стаканом гранатового сока. Но не успела я отвернуться, как увидела чрезвычайно раздражительную картину. К Виктору приближались две молоденькие девицы с глуповатой улыбкой на устах. Они с опаской глядели на собак, но желание пообщаться с красавцем Эскалантом, очевидно, было сильнее страха. Я наблюдала, как Виктор поднял на них глаза. Вежливо встал на ноги и развел руками, когда они приблизились, мол, не могу подать руку. Они не совсем чистые. Но девицы омерзительно наглые оказались, заметила я. Одна из них, смеясь, махнула рукой и прильнула к нему, целуя в щеку. Другая последовала примеру своей подруги прилипалы. Моя рука машинально сжала стакан соком, когда я увидела, как лицо Виктора озарила обворожительная улыбка. «Чертов бабник!» Себе под нос ругалась я, пока друзья увлеченно спорили о перспективах данной охоты. Эскалант общался с кокетничающими вовсю девицами, и мое желание кинуть в них чем-нибудь с каждой секунды было все сильнее. Но тут Виктор будто почувствовал, что за ним наблюдают. Посмотрел в мою сторону и, скользнув взглядом, резко остановился на мне. Если он что-то почувствовал, то виду не подал. Сухой кивок мне в знак приветствия. Не успела я отреагировать, как одна из бессовестных начинающих шлюх легонько коснулась его подбородка, привлекая взгляд на себя. А ее подруга тем временем посмотрела в мою сторону, небось решив узнать причину его минутной отвлеченности. Эта овца с разрисованным макияжем лицом высокомерно окинула взглядом меня и нашу компанию. Я ответила ей тем же и отвернулась. «Дорогая!» — обратился ко мне Эйд. Так было всегда. Эскаланту не надо особо напрягаться, чтобы найти себе компанию на вечер. Такие, как они, испортили его отношение к девушкам. Яростно возмутилась я. «Но только ты дала ему отворот-поворот», — усмехаясь, заметила Мария. «Это его жутко бесит, очевидно». Я хотела уже что-то ответить, как увидела Себастьяна Эскаланта, проходившего недалеко от нас в одиночестве, что было крайне редко за все время охоты. «Я сейчас», — на ходу бросила я и зашагала к брату Виктора навстречу. «Добрый день», — поприветствовала я, когда он был уже напротив меня. Эскалант поднял на меня глаза, видно было, что я отвлекала его от каких-то раздумий. «Мы виделись с вами на днях», — начала я, немного смутившись от его медленной улыбки. «Меня зовут...» «Злата Бронских. Я помню». Я немного опешила, особенно от того, как он смотрел на меня. Будто перед ним стоит забавное дитя лет 5, не больше, которое пытается говорить со взрослым на его языке. У этой семейки высокомерие в крови. «Зачем вы сказали мне это?» Прямо спросила я. «Я так стар, что ты так обращаешься ко мне?» Я моргнула, удивляясь, ведь даже не заметила, как именно обратилась к нему. «Я не знаю вас, и мне почему-то неловко». «Честность — это достоинство», Но лучше на «ты». Договорились?» Он немного смягчил взгляд и выжидающе сложил руки на груди. Этот жест мне напомнил Виктора. «Я попробую. И все же, почему вы... ты? Почему ты сказал мне такое? Ведь ты должен быть на стороне брата. Всегда». «Так и есть. Но только в тех случаях, когда я считаю его поступки достойными. А это бывает редко». «Что же вас...» На миг я закрыла глаза. «Черт, это сложно. Тебя смутило в его поступках на этот раз?» «Не думаю, что мы настолько близкие и знакомые, чтобы я обсуждал с тобой брата». Он собрался уходить. «Ошибаетесь?» — заставила я его задержаться своим напором. «Вы уже переступили эту черту? А если вы... ты не расскажешь мне, то я поведаю о твоем совете Виктору». Брови Себастьяна Эскаланта взметнулись вверх. «Ты осмеливаешься меня шантажировать, девочка?» Не скрывая насмешку, улыбнулся он. «Понимай, как хочешь». «Хм». Себастьян суженными глазами окинул меня взглядом. «Теперь понятно, почему брат так увлечен тобой». Приятное покалывание в области моего сердца, реакция на его слова. «Уже нет». «Ты про его спутниц?» Он хмыкнул и кивнул в сторону Виктора с его поклонницами. «Да, мой брат иногда поступает как вспыльчивый идиот». «Как мило», — съехидничала я. «Значит так, сеньорита», — Себастьян шагнул ко мне. «Шантаж? Интриги? Но зачем ты портишь себя этим? Я повторюсь, ты очень хорошая. А мой брат, как ни прискорбно, далек от идеала моральности. Хочешь ему рассказать о моем совете тебе? Пожалуйста». Я ему это тоже повторял в лицо, раз этак 100. Мне было приятно слышать его слова. Наверное, потому что о Себастьяне складывалось впечатление человека, который не льстит и не лицемерит. «Где раньше были ваши советы?» Не сдержав горечь, молвила я и тяжело вздохнула. Секунду он молча изучал меня. «Ну, раз так, тогда скажу еще одно. Мой брат хоть и негодяй, но может сделать тебя как очень счастливой, так и в такой же степени несчастной. Ты можешь радоваться, что судьба вас свела, или гневить ее за это». «Что? О, ну да, ты мне очень помог, спасибо». «Понимай, как хочешь», — ответил он мне моими же словами. «Еще увидимся». Он пошел прочь. Я, еще больше сбитая с толку, глядела ему вслед. «Ну что за люди такие? Неужели так сложно понятно говорить, не используя намеки и интриги? Наверное, я это никогда не пойму». Я посмотрела в сторону Виктора. Тот уже был в другой компании девушек и своих друзей, но смотрел на меня хмурым взглядом. Чисто по-детски мне захотелось показать ему язык и убежать. Но я не сделала этого. Да и он уже отвел глаза. Конечно, ему не до меня. Какая-то брюнетка с красной помадой на губах повисла на его руке, позируя фотографом. Перекус закончился, и все снова стали собираться в путь. Я подошла к тете разузнать, как она себя чувствует. Но не успели мы обмолвиться парой словечек, как к нам подошли хозяева этого мероприятия Давид и Ньевис Эскалант. Я впервые в жизни встречалась с настоящими герцогами. Вернее, на таком близком расстоянии. К тете баронессе я-то уже привыкла, к ее положению в обществе. «Вы очень милая девушка», — улыбнулась мне герцогиня после официального приветствия. «Вам к лицу этот цвет». «Благодарю вас, ваша светлость», — промямлила я, стараясь не думать, что разговариваю с матерью Виктора. «Злата не только красива, но еще талантлива и умна», — — восхищался герцог, заставляя меня чувствовать себя неловко. «Лучшая на курсе студентка университета. Завидную невесту воспитала Тесса. К сожалению, я была в отъезде и не смогла присутствовать на ужине, но, надеюсь, мне еще представится случай провести время в вашем обществе». «Почту за честь, ваша светлость», — вежливо ответила я, опуская глаза. «Вам нравится здесь?» — спросила меня Ньевис Эскалант. «Вы должны непременно увидеть дом изнутри. Могу предоставить в качестве экскурсовода моего сына Виктора». Я чуть было не прикусила язык. «Может, в другой раз?» «Как поездка во Францию, Ньевис?» Пришла мне на помощь тетушка и перевела тему. Я простилась и побыстрее улизнула из этого общества. На пути к лошади возник Виктор Эскалант и перегородил мне дорогу. Я резко остановилась, чуть не налетев на него. Мои и без того спутанные мысли после встречи с его семьей еще более смешались. «Ты напугал меня». Я заметила, что он был не в духе. «Что за дела у тебя с моим братом?» — сердился он. «Такое чувство, будто я забыла, как дышать. Тебе лучше спросить у него». Мне было так трудно оторвать от него глаза. Виктор сощурил взгляд. «Обязательно спрошу». Мы стояли друг напротив друга, словно искали повода продолжить разговор. «Зачем ты так смотришь на меня?» — спросил Виктор, прожигая меня взглядом. «Как?» — выдохнула я. «Словно тебе не все равно». «Я? Что же мне ответить? Наплевать на гордость, сомнения и довериться ему, наконец? Наверное, я слишком долго размышляла, потому что, не дождавшись ответа, он собрался уходить. «Я пока не готова видеть тебя с другими женщинами», — на одном дыхании выпалила я ему в спину. Эскалант замер. Видно было, как он напрягся. Я сказала первое, что пришло мне в голову, и это оказалась фраза, похожая на ту, что когда-то он бросил мне в сальса-баре. Одним быстрым движением он оказался в опасной близости со мной и прошипел в лицо: «Ты отказалась от меня. Так что... приятного просмотра». И ушел, оставив меня наедине со своими мыслями. Вот и поговорили. Я чувствовала сожаление и опустошенность. О чем же я больше горевала? О том, что не приняла его ухаживания, или что вообще встретила его? Кажется, пророчество Себастьяна Эскаланта начинает сбываться. Охота продолжилась под звуки горнов и собачьего лая. Я скакала вслед за гончими в череде других гостей. Но мысли мои были далеко. Я перебирала последние моменты своей жизни. Мое сердце и душа тянулись к Виктору. Тело отзывалось на каждое его малейшее движение, аромат, близость. Глаза сами находили в толпе, выделяли Виктора, ставили на пьедестал идеальности среди остальных. Но разум все твердил и напоминал, как мне было плохо, когда я видела его с другой. Собаки напали на след дикого кабана, и желающие увидеть расправы над животным рванули вслед за ними. Я до сих пор не понимаю, почему поехала с этими ярыми любителями охоты. Наверное, я не думала, что могу увидеть что-то ужасное или просто действовала в автоматическом режиме. В итоге я оказалась в толпе мужчин, которые с удивлением взирали на меня, когда вепрь был ранен и окружен. «Желаете выстрелить?» — любезно спросил меня герцог Эскалант. И я словно очнулась. Оглядевшись, увидела, что все внимание приковано к моей персоне. Рядом из знакомых насмешливо улыбающийся Себастьян, Виктор с хмуро пожирающим меня взглядом, пара его друзей и вежливый герцог. «О, нет, нет!» Я рассеянно переводила взгляд с предложенного мне оружия на его лицо. «Я не думаю, что у меня получится». «Может, вам лучше и не смотреть?» выкрикнул Себастьян, восседая на горцующем коне. «Зрелище не для слабонервных». Кое-где посмеялись и поддакнули. Я вздернула подбородок и молвила: «А у меня нервы далеко не слабые». «Ну, как знаете», — с легким наклоном головы молвил брат Виктора. Тем временем Давид Эскалант, как хозяин и глава семейства, поднял револьвер, похожий на дуэльный, и направил на испуганного зверя. Он находился в момент выстрела рядом, и поэтому от звука выстрела я даже вздрогнула. Но моя лошадь вовсе не ожидала такого. Она дико заржала и встала на дыбы, чем испугала и меня, и окружающих. Раздались крики, и ко мне кинулись на помощь. Конь, словно обезумев, рванул вперед. Я вытаращила от ужаса глаза и с замершим сердцем пыталась утихомирить коня. Пригнулась вплотную к его шее и словесно успокаивала. Все было бы не столь плачевно, если бы я, пролетая мимо, не увидела корчащегося от боли окровавленного вепря. Всего миг, но картина запечатлилась в моей памяти надолго. Последнее, что помню, это отдаляющиеся крики мужчин, потом сосредоточенное лицо Виктора, который каким-то странным образом скакал рядом со мной, и я погрузилась во мрак.